помощник шерифа, блюющий в общественном месте, только испортит имидж управления. Если я только узнаю, что ты напилась, я отстраню тебя от службы. Отбой!» Выбросив его угрозу из головы, Анни подошла к своему джипу и отключила рацию, боясь, что переговоры полицейских испугают или отвлекут Дол. Схватив миниатюрный диктофон, Анни сунула его в карман брюк и быстрым шагом направилась по темному переулку к ресторану. Дол Ренар водила серый кадиллак. Если краска со стороны пассажира повреждена, значит, именно Маркус преследовал Анни на шоссе в ту ночь. Выброс адреналина, как только забрезжила возможность распутать весь клубок, взбудоражил кровь. Анни летела, как на крыльях. Собственная мать собирается сдать сына властям. Ей, Анни Бруссар, и все потому, что она работала над делом. Да, Анни потеряла доверие Маркуса, но это больше не имеет значения. Торопливо идя по тротуару мимо припаркованных машин и закрытых контор, она настораживалась при виде каждой тени, внимательно оглядывала переулки, мимо которых проходила. Где-то здесь бродит Маркус, уязвленный, рассерженный ее предательством. Одному Богу известно, на что он может решиться, если увидит ее вместе со своей матерью. Их отношения слишком запутаны, слишком глубоки, и лишь очень тонкой линией отделяют любовь от ненависти. Какие чувства приведет в движение в душе Маркуса Ренара тот факт, что его мать готова совершить самое страшное предательство — ярость, боль? Анни видела, что его ярость сделала с Памелой Бишен. Машина была припаркована у тротуара совсем рядом с рестораном у Ришара. Дол Ренар нервно расхаживала взад-вперед. Даже в неярком свете, падающем из окон ресторана, Анни увидела глубокие царапины на боку машины. «Вы попали в аварию, миссис Ренар?» Дол посмотрела на нее, как будто ничего не понимая. Потом взглянула на машину. «Ах, это?» Она снова принялась ходить. «Это, должно быть, Маркус постарался. Я редко сажусь за руль. Это такая большая машина, понять не могу. Зачем он мне купил именно кадиллак? Он настолько заметный. Это просто вульгарно, честное слово. Его очень трудно припарковать. Мне эта машина только действует на нервы. Вы не можете себе представить, каково мне пришлось?» Я все сомневаюсь, не хотела верить. И тут, вчера вечером, я не могу это больше держать в себе. А почему бы нам не присесть и не поговорить об этом, предложила Анни. Да-да, закивала Дол. Я взяла на себя смелость и заказала кофе. Перед рестораном были расставлены пластиковые столы. Дол села за один из них, разглаживая юбку, словно дебютантка на своем первом балу. Анни села тоже, помешала свой кофе, попробовала. Темный и горький, как всегда. Горячий, но пить можно. Она сделала большой глоток, чтобы кофеин прогнал усталость последних бессонных ночей. Под столом она нажала кнопку на диктофоне. «Мне нечем гордиться», — начала Дол. Одна ее рука лежала на столе, пальцы сжимали носовой платок, который мог в любую секунду понадобиться. «Он мой сын, и я должна быть верной семье». Она замолчала, отпила немного кофе. Анни сделала еще глоток, терпеливо ожидая продолжения. Она сидела спиной к ресторану и видела всю улицу. Маркуса нигде не было видно, но ему так легко удавалось оставаться неузнанным. Анни представила, как он наблюдает за ними сейчас. Его ярость приближается к точке взрыва. «Я воспитывала мальчиков одна», — наконец заговорила Дол. «Особенно тяжело с Виктором, но он мое дитя, моя ноша, которую я должна нести. Я родила его, выпустила в этот мир таким, каков он есть. я винила себя в его состоянии, хотя доктора и говорили, что в этом никто не виноват. Но откуда нам знать, что именно передается от одного поколения к другому? Аня промолчала, но подумала о своей матери и об отце, которого она никогда не видела. «А что случилось с мистером Ренаром?» Лицо Дол стало суровым. «Клод предал нас много лет назад, и вот я сижу тут с вами и собираюсь предать моего сына». «Вы не должны так думать, миссис Ренар. Маркус нуждается в помощи, но вам одной справиться с этим не по силам». «Я не знаю, с чего начать». Дол опустила глаза, взглянула на смятый платочек. «Вы сказали, что вчера вечером поругались с Маркусом. Из-за чего вы поссорились?» «Боюсь, это все из-за вас», —